И в голове вновь беспокойство, дурман. И тени прошлого зовут за собой, толкают мысли лишь на самообман. Я все решил, я возвращаюсь домой. Ведомым звездой настрою сердце на лирический тон. Я все решил, я возвращаюсь домой. И больше нету мне печали. Больше нету мне печаль.